но вместе с тем в нерабочее время они над ним подсмеивались и намекали на разные его неудачи и беды. Мне нравился Кришанлал, и почему-то всегда он казался мне несчастным. И только много позже, когда я узнала его историю, я поняла, почему жалела его. Он рано потерял родителей, и в соответствии с древним обычаем отца заменил ему брат его матери, пережиток номер один. В глубокой древности, когда семьи возглавляли женщинами и счет родства велся по материнской линии, брат женщины считался, так сказать, юридическим отцом ее детей. Итак, этот дядя воспитал своего племянника наравне со своими детьми. Когда мальчик подрос, дядя, опять же в соответствии с древним обычаем, нашел ему жену, пережиток номер два. Испокон веков в Индии рядовой человек не имеет права сам жениться. Он должен стать мужем той девушки, которую найдут для него родители. Дядя взял на себя все свадебные расходы и внес выкуп за девушку. Пережиток номер три. В низких кастах обычно за девушек вносится выкуп, чем как бы покупается в семью работница, а в более высоких пытается повыгоднее пристроить девушку за образованного мужа и обычно старается прельстить его большим приданым. Так Кришанлал женился. Неизвестно, по каким соображениям дядя подобрал для маленького и невидного племянника крупную здоровую девушку, которая скорее была под стать ему самому, так как он был высок и широк. Не прошло и полугода, как члены местной касты свиперов, пережиток номер четыре и самый крупный, повсеместно еще соблюдается деление на касты, узнали, что жена Кришанлала стала одновременно и второй женой его дяди. Пережиток номер пять. От глубокой древности, от времен группового брака сохраняется и иногда вступает в силу обычай иметь несколько жен, да еще к тому же завязывать брачные отношения с женами других мужчин семьи. Вскоре она вообще предпочла дядю своему мужу, и Кришанлал снова остался один. Он уехал из деревни и стал работать в Дели. Прошло несколько лет. Дядя, накопив денег, снова женил племянника и снова выбрал для него высокую цветущую девушку. И снова члены касты узнали, что жена Кришанлала вскоре после свадьбы ушла к его дяде. Бедный Кришанлал подал жалобу в панчаят своей касты, в той деревне, где жил дядя. Пережиток номер шесть. Выборный совет касты, панчаят, до ныне строго следит за поведением всех ее членов и карает их за нарушение обычаев и кастовых предписаний. Панчаят разобрал жалобу, признал ее справедливой и повелел дяде вернуть жену племяннику. Дядя не посмел ослушаться панчаята, никто не смеет, и вернул жену. Кришанлал был счастлив несколько недель. Но вдруг его дядя надумал приезжать из деревни и предъявлять свои брачные права на его жену у него в доме. Старших полагается уважать, старшим полагается уступать. Кришанлал терпел довольно долго такое положение вещей, и неизвестно, сколько времени просуществовала бы эта странная семья, если бы жена опять не сбежала вместе с дядей в деревню. Вскоре Кришанлал попросил отпуск на несколько дней, сказав, что едет судиться с дядей, и уехал. Панчаят вторично велел вернуть жену, но дядя на этот раз отказался. Тогда панчаят повелел членам касты объявить ему бойкот. Пережиток номер семь. До сих пор, особенно в деревнях, члены разных каст так прочно связаны узами взаимного обслуживания, что вне этих рамок человек не может найти применение своему труду. Если объявляется бойкот, для него наступает гражданская смерть. Не выдержав бойкота, дядя переехал в другую местность, увезя с собой всех своих жен. Тогда Кришанлал опять попросился в отпуск и уехал на неделю. И тут мы получили по почте удивительный документ — коллективное письмо всех наших свиперов, в котором они просили не давать больше отпусков Кришанлалу, потому что он едет в деревню для того, чтобы продавать свою жену. Пережиток номер восемь. Муж, недовольный своей женой, может по древнему обычаю вернуть внесенный за нее выкуп, перепродав ее кому-нибудь другому.